О чем? Да обо всем. О судьбах индийского театра и кино, о новых тенденциях в живописи, о последней мушаире, на которой состязались лучшие поэты города, о текущей сессии парламента и вообще обо всем на свете. Кафе является теми местами, где узнаются и обсуждаются новости, создаются мнения, и отсюда они разносятся по издательствам и офисам, по отелям и гостиным. Советую посетить хоть один из кафе-хаусов. Пойдем сейчас? Да, если вы свободны. Мы идем на стоянку такси. Издали видим в тени раскидистого дерева стайку черных машин с желтыми крышами. Возле них на плетеных лежанках и прямо на асфальте лежат и сидят таксисты. Отдыхают. Подходим. Старший по стоянке кричит, вызывая очередника. Никто не реагирует. На повторный призыв с плетеной лежанки, чарпоя, почесываясь, зевая и улыбаясь, поднимается сикх. Почти все таксисты здесь в сикхе. Тюрбан на голове и стальной браслет на правой руке почти у каждого водителя в Северной Индии. Он лениво подходит к машине, распахивает дверцу и приглашает вас сесть в машину. С ужасом замечаем, что его машина, оказывается, стояла не в тени, а на солнце. Наш шофер уже проснулся окончательно и готов вести нас куда душе угодно. Он включил счетчик и обжег себе при этом пальцы. На индийских такси счетчики укреплены снаружи, на радиаторе. А затем вторично озарил нас ослепительной улыбкой и снова пригласил в машину. Ныряем в нее как в духовку, как в пекло. Быстро подсовываем под себя газеты, иначе усидеть на раскаленном сиденье невозможно, и просим. Кафе-хаус, плиз. Окей. В машине нам уже не до разговоров. В приспущенные окна врывается горячий воздух, а внутри градусов под 60. Наш сикх, небрежно бросив тонкую руку на баранку, ведет машину на прославленный манер дерийских таксистов, то есть так, что мы каждую минуту замираем, видя, что уже сейчас-то столкновение никак не избежать. Он едет по правой стороне, хотя движение левостороннее, обгоняет, будучи четвертым, там, где уже обгоняют трое, да еще перед лицом мчащегося навстречу автобуса. Только чудо спасет нас. Только чудо. И чудо происходит. Автобус проносится в 3 сантиметрах от нас, а наш таксист, для него это все в порядке вещей, мчит нас вперед, поминутно высовывая в окно руку и нажимая груфу своего оглушительного клаксона, который укреплен на крыше. По ходу дела он разглядывает нас в зеркало, посылая нам улыбки, поправляет на себе тюрбан, подкручивает усы, оглядывается на встречные машины, что-то кричит обгоняемым моторикшем, и мы бы не удивились, если бы при этом он проглядывал еще сегодняшнюю газету. Доехали живыми. К машине бросилось несколько вихрастых мальчишек открыть дверцу. Тот, кто добежал первым и ухватился за ручку раньше других, приглашает вас выйти и ждет монетки, сияя глазами и зубами. Монетка дана. Платим своему водителю 3 рупии вдвое против счетчика. Он быстро прикасается деньгами ко лбу в знак благодарности и дарит нам последнюю улыбку. Зубы сверкают в черноте усов и бородки, как серп молодого месяца в разрыве туч, и машина мигом исчезает в ревущей волне транспорта. А мы смотрим на ту сторону улицы, на двери кафе-хауса. Но чтобы его достичь, надо сначала перейти на ту сторону, а уже 5 часов, и это значит, что по улице движется река, поток, лавина велосипедистов. Они едут по 2, по 5, по 8 человек в ряд, в обнимку и просто рядом. Они обгоняют друг друга, обгоняют автобусы, такси и моторикш. Они выскакивают из-под самых колес автобусов и лавируют между машинами так, что кажется, будто их велосипеды извилисты, как змеи. Они едут по 2 и по 3 на одном велосипеде. Они все спешат домой с работы. Надо подождать, пока в этом потоке образуется прорыв. Стоим на солнце, обливаясь потом, ждем. Ну вот, пошли скорее. Почти бежим, чтобы успеть. Нас слегка задевает только один из велосипедистов и, тут же остановившись, извиняется с милой улыбкой.